Назовите собаку моим именем. Король Карл I. Кинг Чарльз Спаниель. Святой Бернард. Сен-Бернар. Господин Дюпуи. Брак Дюпуи. Людвиг Доберман. Доберман. Герцог Гордонский. Сеттер Гордон. Священник Джон Рассел. Джек Рассел Терьер. Граф Гамильтон. Гончая Гамильтона.